Глава 16. Норман Рук, костюмер Терри, шел быстро, почти бежал, и Катарин с трудом поспевала за ним. Наконец, когда они добрались до Хаймаркета, она поравнялась с ним и заставила остановиться. Запыхавшись, Катарин сказала: «Пожалуйста, Норман, не мог бы ты идти помедленнее, я уже устала». «О, прости, солнышко», — пробормотал он извиняющимся тоном, — «просто мне хочется вернуться в Олбани как можно быстрее». Он зашагал снова, и хотя и не намного медленнее, Катарин теперь могла идти вровень с ним, и несколько раз украдкой взглянула в его лицо. Оно было мрачным и не предвещало ничего хорошего. Но, к счастью, теперь, когда они удалились от театра, волнение Нормана несколько улеглось. 15 минут назад в костюмерной его состояние напугало ее до такой степени, что она без раздумий последовала за ним. Быстрая ходьба дала Катарин возможность привести в порядок мысли, и теперь ее мозг работал с обычной быстротой и ясностью. Она пришла к выводу, что одно обстоятельство было особенно тревожным и непонятным. Это была реакция Нормана на то, что Терри пьян. Любой актер, включая ее самое, терпеть не может пропускать спектакли, но иногда этого невозможно избежать, хотя бы из-за болезни. С тех пор, как прошел спектакль, Терри отсутствовал лишь однажды, и в этом не было ничего сверхъестественного. Он вообще молодец. Сама Катарин пропустила из-за простуды 3 спектакля, а Джон Лейтон, второй ведущий актер, отсутствовал 2 недели из-за повреждения коленной чашечки. Мир не перевернется, если Терри не появится сегодня вечером. Так почему же Норман так бесится из-за этого? Спросила она себя и тотчас же пришла к выводу, что во всем этом был какой-то подвох. На этот раз Катарин сжала руку костюмера так сильно, что ему пришлось остановиться. Она посмотрела на него испытующим взглядом и в сердцах сказала: «Я не понимаю тебя, Норман. Почему ты так нервничаешь из-за того, что Терри не выйдет на сегодняшний спектакль?» «Вовсе нет», — запротестовал он и, глубоко вздохнув, добавил: «Черт возьми, я был бы счастлив, если бы он даже не пытался этого сделать. Он ведь просто не в себе. Терри знает, что для него я совру что угодно, мне ничего не стоило бы сказать, что у него ларингит, но он даже слушать не хочет, не знаю, как заставить его сегодня остаться дома. Вот что беспокоит меня, солнышко, как удержать его?» Норман кисло улыбнулся: «Терри же в 2 раза крупнее меня». Катарин была удовлетворена объяснением и сочла, что это похоже на правду. «Да, насчет размеров ты почти не преувеличил. Но послушай, почему бы тебе просто не запереть его в квартире? Не думай, что у меня не было такой мысли, но иметь дело с напившимся Терри очень сложно. Он слишком агрессивен». У Катарин вновь появилось чувство тревоги, которое она испытывала в костюмерной. Вероятно, состояние Терри гораздо хуже, чем она предполагала. Почему же, черт побери, он ведет себя так безответственно? Однако одними разговорами в данном случае ничего не добьешься. Здесь необходимо действовать. Может быть, «Мы могли бы найти кого-нибудь, кто бы мог нам помочь», — сказала она, лихорадочно подыскивая подходящего кандидата. Наконец ее осенило. «Я могла бы попросить подъехать Виктора Мейсона. Он по комплекции такой же могучий, как Терри, даже крупнее, я уверена, что он легко с ним справится». Норман бросил на нее неодобрительный взгляд. «Не будь дурой, солнышко, мы не можем втягивать в эту скандальную историю других людей». «Этого еще, черт побери, не хватало», — сказал он себе. И, не говоря ни слова, повернулся и помчался вперед, подгоняемый необходимостью добраться как можно скорее до Терри. Чувствуя раздражение, Катарин посмотрела вслед удаляющейся фигуре и без промедления последовала за ней. Костюмер, маленький и подвижный, мчался впереди, как жесткошерстный терьер. Полы его плаща развивались на ветру. Когда они были уже у площади Пикадилли, необычно оживленной в этот полдень, Катарин несколько раз теряла его в толпе. «Боже мой, он ведет себя как маньяк», — думала она, и ее раздражение постепенно перерастало в настоящий гнев. Ей пришло в голову, что, возможно, Норман боялся, что Терри удалось каким-то образом выбраться из дома, и теперь он нетвердой походкой направляется к театру. «Да, этим объясняется его поведение», — подумала она, но тут же отказалась от этой версии. Она знала квартиру Джона Стэндиша, где жил Терри. У нее была массивная дубовая дверь с тремя замками, поскольку у Джона был ценный антиквариат, картины и другие предметы искусства. Войти в квартиру было очень сложно, и, соответственно, выйти тоже нелегко. Катарин почти бежала, чтобы догнать Нормана. Поравнявшись с отелем Пикадилли, она заметила, к своему удивлению и огромному облегчению, что Норман, наконец, остановился и ждет ее. «Нехорошо с твоей стороны», — задыхаясь, сказала она, решительно перегородив ему дорогу. «Ты обещал рассказать мне все и не сделал этого. Более того, ты ведешь себя очень странно, и я начинаю думать, что ты что-то скрываешь. Что произошло, Норман?» — возбужденно воскликнула она. «Ты же не сказал мне всего, а?» Норман сделал несколько глотательных движений, стараясь обрести контроль над собой. Наконец он произнес: «Нет, солнышко». Он горестно покачал головой и устало опустил плечи. «Я собирался тебе рассказать, когда мы подойдем ближе. Честно говорю, собирался. Я хотел тебя подготовить, только мне не хотелось говорить об этом посредине улицы». Он взял руку Катарин и сказал размеренным голосом: «Терри не просто попал в переделку, девочка. Он получил ножевое ранение». Его слова не сразу дошли до нее. Катарин смотрела на него широко раскрытыми глазами, не понимая, а затем на ее лице появилось выражение ужаса. «Ножевое ранение?» Повторила она слабым голосом. Сердце внезапно учащенно забилось. Она прислонилась к стене, вздрогнув всем телом от полученного известия. «Но с ним все в порядке?» — спросила она. «Да, да, с ним все в порядке», — быстро заверил ее Норман. «Прости, что выложил это таким образом. Я не хотел расстраивать тебя. У него рваная рана на предплечье. Не очень глубокая, слава богу. Там моя жена, она когда-то работала медсестрой, и ей удалось быстро остановить кровотечение». Норман вздохнул и добавил: «Врача там нет, я не посылал за врачом». Увидев выражение гнева и панику на побледневшем лице Катарин, он торопливо воскликнул: «Я не мог этого сделать, Катарин. Любой доктор обязан сообщать полиции о фактах ножевого ранения. Началось бы расследование, и дело получило бы огласку. Ты же знаешь этих газетных шакалов, когда они унюхают что-нибудь подобное». «Но ты уверен, что с ним будет все в порядке?» — настаивала Катарин. «Уверен?» — повторила она, сжимая руку Нормана и пытаясь поймать его взгляд. «Да, уверен, клянусь, солнышко». «Пенни тоже уверена. Я сказал тебе, что она остановила кровь и наложила ему повязку, когда я уходил. Рана несерьезная, к счастью. К этому времени, я надеюсь, ей полностью удалось привести Терри в чувство». Какое-то время Катарин не решалась заговорить, осознав всю серьезность положения. Ее переполняли самые разные эмоции, главной из которых был страх. Будучи женщиной смелой, она, тем не менее, питала отвращение к любому насилию, будь оно словесное или физическое. Сталкиваясь с ним, она чувствовала свою беспомощность. Сейчас ее даже подташнивало, у нее началась головная боль, но, видя умоляющие глаза Нормана, Катарин взяла себя в руки и медленно сказала: «Он действительно не может выйти сегодня, Норман, даже если успокоится. Он не доведет спектакль до конца». Норман согласился. «Я надеюсь, тебе удастся убедить Терри. Тебя он послушается». «Это основная причина, по которой я потащил тебя сюда. Ты же попробуешь, да, дорогая?» — добавил он умоляющим тоном. «Я сделаю все, чтобы помочь ему». Она заколебалась, прежде чем задать следующий вопрос. Однако, собравшись с духом, осторожно произнесла: «Норман, как ты думаешь, кто ударил Терри?» Норман скорчил гримасу и покачал головой. «Я не мог ничего понять из того, что говорил Терри». «Ты не думаешь, что это была Алекса Гаррет?» Катарин понизила голос. «Нет, я уверен, что это была не она», — ответил Норман, но его слова прозвучали неубедительно. Он отвел глаза в сторону, стараясь не встретиться с испытующим взглядом Катарин. «Тогда кто?» — допытывалась она. «Я не уверен», — Норман подумал секунду и мрачно добавил. «Там была какая-то драка, много чего побито. Джона, черт побери, хватит удар, когда он увидит. Он сдал Терри свою квартиру исключительно по своей доброте, а теперь половина его ценностей уничтожена. И уехал-то он всего на несколько недель». «Неужели разбито что-нибудь из нефритовых и фарфоровых статуэток в гостиной?» «Норман?» — спросила Катарин с недоверием. Он кивнул, не в силах ответить. Катарин вскрикнула: «Но это же ужасно, Норман, ужасно!» «Джон потратил годы, собирая эти прелестные вещицы, и он так гордился ими. Терри обязан возместить все», — решительно закончила она. «Да», — ответил Норман. «Но чем?» — подумал он. «У Терри ни черта нет, и он по уши в долгах, и по уши в дерьме, если уж говорить о его прочих проблемах». Норман уже собирался кое-что выложить Катарин, но внезапно изменил свое намерение. Терри из него кишки вывернет, если он раскроет его секреты, и к тому же надо для начала разобраться с его сегодняшним состоянием. Норман быстро сказал: «Пошли, любовь моя, шевели ножками, время бежит, и не пугайся, когда увидишь парня, Катарин, он не совсем в себе, мягко говоря». «Не беспокойся», — ответила она, подхватив его под руку. Они поспешно направились вниз по Пикадилли. Теперь Катарин была не в меньшей степени озабочена тем, чтобы побыстрее добраться до квартиры. Они были недалеко от Олбани. Дом был рядом с Берлингтонским пассажем и Королевской академией искусств, знаменитой картинной галереей, Олбани Хаус, фешенебельное здание на Пикадилли-стрит, построенное лордом Мельбурном в 1770 году, было позже переоборудовано в жилой дом для богатых и превратилось в пристанище для английской аристократии и литераторов. Апартаменты, называемые обычно комнатами, а не квартирами, стали исключительно престижными местами обитания в последующие столетия, и те, кто жил здесь, считали это особой привилегией. Норман провел Катарин через внутренний двор к стеклянным дверям здания. Она бросила на него взгляд и убедилась, что теперь, когда они добрались до места, он выглядит гораздо спокойнее. На входе их поприветствовал швейцар в униформе, такого старинного образца, что можно было предположить, что он только что вернулся с битвы под Балаклавой. Отделанный камнем холл был темным и безмолвным. Их шаги гулко раздавались в тишине. Когда они добрались до двери квартиры Джона, Норман вставил ключ, и они вошли внутрь. Их спокойно приветствовала жена Нормана, Пенни, стоявшая в холле рядом с гостиной. Пенни, грациозная блондинка с приятными чертами лица, была бледна и явно озабочена, но она полностью контролировала себя. «Ну, что он держится?» — спросил Норман. «Не слишком хорошо, у него очень нестабильное состояние, но, к счастью, рука больше не кровоточит», — добавила Пенни притворно бодрым голосом. Она кивнула в сторону гостиной. «Подождите здесь минутку перед тем, как войти к нему. Я вас позову». Войдя в кабинет, Катарин тотчас увидела, что Норман ни в малейшей степени не преувеличил, когда сказал, что квартира напоминает поле битвы. Он скорее преуменьшил последствия столкновения. «Похоже, здесь проходила крутая разборка», — сказала себе Катарин, поджав губы. Прекрасная комната, изысканностью и элегантностью, которой она всегда восхищалась, буквально лежала в руинах. Две большие китайские фарфоровые лампы были разбиты, а их шелковые абажуры брошены в угол. Несколько маленьких античных столиков с отломанными ножками лежали на боку рядом с абажурами. Большое, изумительной красоты венецианское зеркало, висевшее над камином из белого мрамора, было разбито. Трещина шла из середины вниз. Видимо, в него что-то швырнули. Гордость Джона, коллекция китайских статуэток из жадеита, была безжалостно уничтожена. Осколки лежали на газете на круглом столике эпохи короля Георга, являя собой жалкое зрелище. Катарин показалось, что их невозможно будет восстановить. Бледно-голубой ковер был прожжен в нескольких местах сигаретами и залит красным вином. Несколько пятен от вина уродливыми кляксами расплылись на подушках дивана с обивкой из бледно-голубого бархата. Катарин была потрясена. Совершенно очевидно, что Пенни или Норман пытались навести какой-никакой порядок, но от этого следы погрома стали еще более явными. Глаза девушки снова скользнули по комнате, и на ее лице отразилась боль. «Как Терри мог допустить, чтобы это случилось?» — крикнула она, повернувшись к Норману, стоявшему за ее спиной. «Не знаю», — пробормотал он невнятно, — «я тоже удивляюсь, как он дал ударить себя ножом». Катарин мгновенно покраснела. «О, прости», — сказала она, осознав, что ее фраза прозвучала так, как будто для нее ранение Терри гораздо менее важно, чем разбитые предметы. Она посмотрела на Пенни. «Ты сказала, что Терри еще плохо. Как ты думаешь, сможет он выйти на сцену сегодня вечером?» Пенни покачала головой. «Я думаю, это было бы ужасно, Катарин. Я попыталась привести его в чувство, и, конечно, сейчас ему гораздо лучше, но настоящее похмелье еще впереди». Норман тяжело вздохнул. «Черт знает, что в этой ситуации делать. Теперь все зависит от тебя, Катарин. Возможно, тебе удастся убедить его не брыкаться и побыть дома хотя бы сутки. Ему нужно отоспаться и прийти в себя». «Постараюсь», — ответила она. «Пойдем посмотрим, как он там». Катарин вышла вслед за Норманом и Пенни из гостиной. Норман внезапно остановился у двери в спальню на другом конце холла. «Может быть, мне лучше предупредить его, что ты здесь, Катарин? Он не знает, что я ходил за тобой». Норман зашел в спальню, а Пенни и Катарин остались перед приоткрытой дверью. Они услышали сначала тихий голос Нормана, а затем разъяренный крик Терри. «У тебя, придурка, что, совсем крыша поехала? Кто тебя просил делать это? Ты, педераст вонючий!» Норман шепотом пытался успокоить Терри, а затем повернул голову к двери и сделал женщинам знак войти в спальню. Катарин слегка заколебалась, прежде чем двинуться вперед, так как понимала, что Терри, скорее всего, был взбешен тем, что она увидит его в таком унизительном положении. Повергнутый герой-любовник. Пенни слегка подтолкнула ее, и ей пришлось сделать несколько шагов вперед. Внезапно она увидела Терри. Сердце Катарин упало, но ей удалось сохранить бесстрастное выражение лица и скрыть испытанный шок. Только с лица сбежала подготовленная улыбка. Терри лежал поперек покрывала, обложенный снежно-белыми подушками. На нем были лишь брюки от черной шелковой пижамы. Его раненая левая рука была почти полностью перебинтована. Катарин заметила, что у него были и другие ранения. На правом плече и руке были видны сине-черные кровоподтеки, а на шее ясно различимые царапины. Но хуже всего было его лицо, гораздо хуже, чем она предполагала. Терри выглядел ужасно. Его небритое лицо было отекшим и мертвенно-бледным. Голубые глаза налились кровью, веки набухли и покраснели, а под глазами пролегли розовато-лиловые круги. Чувствовалось, что ему трудно сфокусировать взгляд на Катарин. Вокруг него витала аура такого чудовищного беспутства, что у Катарин возникло сложное чувство отвращения и жалости. У нее на языке вертелся один навязчивый вопрос: «Кто же сделал это с тобой, дорогой Терри?» Но Катарин не смогла произнести его, опасаясь, что тем самым причинит ему новую боль. К тому же инстинктивно она знала, что он этого ей не скажет. «Привет, киска!» — сказал Терри слабым и хриплым голосом, как будто громкий крик несколько секунд назад отнял у него все силы. «Хорошо меня отделали, а?» «Да, дорогой», — ответила Катарин со слепительной и в то же время ободряющей улыбкой. Успокаивающим тоном она продолжила: «Но ведь могло быть и хуже. Единственное, что тебе сейчас нужно, так это хороший сон. Утром ты почувствуешь себя лучше». Она снова улыбнулась и заметила, не допускающим возражений тоном: «Завтра вечером ты снова будешь на сцене». Собрав остатки сил, Терри приподнялся на подушках и выразительно посмотрел на нее. «Сегодня вечером я не собираюсь пропускать спектакль из-за этих пустяковых царапин. Черта с два, киска!»